Глава 4. Гарпийс Дувс. Огонь в камине, недавно разведенный Даф, выцвел и съежился. Одновременно на лестнице, срезанной верхней ступенькой, появилась чья-то голова. По мере того, как ноги шли по ступенькам, голова поднималась все выше и уже добралась до нормального человеческого роста, а верхняя ступенька, ставшая своего рода рамой для этой импровизированной картины, между тем показывала, что пришелец не появился еще и до пояса. Должно быть, гость и рассчитывал на этот эффект, потому что поднимался все медленнее. Когда же, наконец, он предстал перед всеми целиком, Мефодий ощутил суеверный ужас. И не только он, даже депресняк, и тот издал низкий горловой звук, прижавшись к полу, точно за тем, чтобы защитить уязвимый живот. Тело гостя, облаченное в сюртук зеленоватой ткани, было тонким, как трость. Голова же лысая и круглая, как ее набалдашник. Одни только уши, непропорционально большие и торчащие, нарушали идеальную геометрию головы. Глаза, круглые и злые, как у совы, смотрели не мигая. Ноги начинались внезапно, точно не крепились к тазу, а были прямым продолжением туловища, как хвост змеи. Руки, невообразимо длинные и тонкие, заставляли вспомнить бамбуковое удилище. От сюртука, рук и шеи неизвестного сильно пахло одеколоном, к которому примешивался иной, затхлый запах. «Замечательный вечер, господа! Рад, что вы все здесь и никто не улизнул. Я — Гарпий Дувс», — представился незнакомец голосом холодным, как рука трупа, и тотчас его круглые глаза заметались от одного ученика к другому, пытаясь поймать хотя бы малейшую улыбку. Однако улыбок не было. Хоть имя и было на редкость нелепым, засмеялся бы только самоубийца. В жутких глазах Гарпия Дувса тлели те грозные угольки, которые легко могли разгореться в истеричное пламя, сжигающее все живое. «Не слышу приветствий. Догадываетесь, кто я?» — повторил Гарпий Дувс и ухмыльнулся. Зная, что у педагогов бывают свои милые причуды, все немедленно с подозрением уставились на его глазные зубы. — Я — новый начальник канцелярии русского отдела и опекун Мефодия Буслаева. Я буду с тобой до твоего совершеннолетия, мой милый трупик. Я сделаю из тебя отпетого разложенца. «Мой мудрый хозяин Лигул будет доволен», — продолжал Гарпий Дувс, безошибочно находя среди стоящих перед ним подростков Мефа. Буслаев поежился. Тем временем Гарпий подошел к Даф и, посмотрев на нее взглядом, от которого могло бы скиснуть молоко, ущипнул ее за щеку. «А ты, конечно же, да, светлый страж, перебежавший к мраку. Ну и как тебе мрак? Видок у тебя дохлый. Забегаешь вперед, а?» Даф опустила глаза и отвернулась. Ей ужасно захотелось достать флейту и испытать на Гарпии Дувсе пару боевых маглодий. Депресняк, прижав уши, издал угрожающий звук и стал готовиться к прыжку. «А это что за пародия? Твой кот, не так ли? В Тартре на моем письменном столе есть подставка для перьев, сделанную из черепа одного такого уродца. Всякий раз, когда я вставляю перо ему в глазницу, я вспоминаю, как убивал... Ах ты, маленькая мразь!» Депресняк, точно тугая пружина, взвился в воздух и попытался вцепиться когтями в лицо Дувса. Однако тот успел отстраниться, и когти кота вместо лица располосовали ему сюртук на уровне груди. С ногтя указательного пальца правой руки Гарпия Дувса сорвалась фиолетовая молния. Депресняк был мгновенно отброшен, ударился о стену и растянулся на полу. Он пытался встать, однако лапы у него разъезжались. «Вот живучая тварь! Придется добить!» — с удивлением сказал Гарпий Дувс, поднимая палец. Не успела Даф повиснуть у него на руке, как между Депресняком и Дувсом вырос Мефодий. Ноготь Дувса смотрел ему точно в грудь. Теперь, чтобы попасть в кота, молнии надо было пройти сквозь Буслаева. Гарпий Дувс сделал движение ногой, точно загребал пыль. Казалось, зрачок исчез совсем, и тлеет лишь красная искра. «Прочь с дороги! Вон!» — приказал опекун, нетерпеливо отмахнувшись рукой. Мефодий заметил, что ногти на правой руке у него ухоженные и очень длинные. Такой рукой невозможно было крепко сжать рукоять меча или кинжала, ногти впились бы в ладонь. «Нет», — сказал Мефодий. «Бунт!» — прошипел Сдувс. «Возможно, ты наделен некоторыми качествами, выгодно отличающими тебя от остальных бездарей, но запомни, я твой опекун, а не ты мой, и пока опекун я могу уничтожить тебя так же просто, как этого кота. Смотри!» Бесконечно длинная рука Сдувса вытянулась вперед. Готовый отразить молнию Мефодий смотрел на указательный палец, однако на сей раз опекун обошелся и без молнии. Вместо этого он сделал быстрое зигзагообразное движение мизинцем. Сверлящая боль сжала и скрутила желудок Мефодия так, словно его прокололи насквозь раскаленной иглой. Он был ослеплен, раздавлен болью. Весь мир исчез, и осталась лишь боль в желудке, которой, казалось, набили горячими углями. Он не мог дышать, не мог думать. Скорчившись, Мефодий упал на колени и перекатился на бок. Если бы он мог, он грыз бы зубами пол, чтобы не кричать. «Ца-ца-ца! Больно? Знаю, что больно!» С наслаждением садиста просюсюкал гарпий Сдувс, продолжая вычерчивать мизинцем. Все новые и новые волны боли накатывали, швыряя Мефодия на пол при малейшей попытке подняться или хотя бы изменить положение тела. «Хватит!» — закричала Дав, пытаясь выдернуть из рюкзачка застрявшую флейту. «Перестаньте!» Сдувс опустил руку. Боль отхлынула так же внезапно, как и пришла. Покрытый липким, точно холодный бульон потом, Мефодий продолжал лежать на полу. Он просто дышал. Это было такое счастье — просто дышать и жить. Дав бросилась к нему, коснулась его руки. «Спасибо за депрессника», — шепнула она. Ее лучистые глаза подарили Мефодию такую радость, что он подумал вдруг. За боль ему заплатили как минимум втрое. Гарпий Сдувс схватил Дав за руку и оттащил в сторону. «Отойди от него, светлая, прочь! А ты, Буслаев, запомни, это была только демонстрация силы. В любое мгновение я могу остановить твое сердце, лишить тебя зрения или затормозить мозг. Ты в моей власти, ровно как и все они!» — услышал Мефодий булькающий голос Сдувса. «Когда я стану повелителем мрака, я тебя уничтожу», — с усилием выговорил Меф, почти уверенный, что сейчас последует новая боль. Однако гарпий Сдувс лишь мыкнул в ответ на угрозу. «Очень сомневаюсь. Если ты станешь настоящим повелителем мрака, то ты будешь мне благодарен. Уж поверь. Кроме того, мрак никогда не сделает своим повелителем того, кто не стал его кровью и плотью полностью», — заметил он и перешел к Чемоданову. Из-за ноги Петруччо пугливо выглядывал Зундука, опасавшийся разделить судьбу депрессника. Пристально посмотрев на Чемоданова и мельком на Зундуку, гарпий Сдувс молча проследовал дальше. Точно так же, между делом, он оглядел Евгешу и ненадолго задержался рядом с Натой. Их взгляды встретились. Лукавая Ната немедленно заулыбалась, стала поправлять волосы, смущаться и даже, как бы ненароком, коснулась его рукава. Однако тусклое лицо гарпия Сдувса осталось таким же тусклым, как и было. Он отвернулся и, видимо, сделав для себя какие-то выводы, направился к Улите. «Секретарша Арея? Ведьма Улита, не так ли?» — спросил он вкрадчиво. «Ну?» — отвечала та, демонстративно глядя в сторону. «Надо полагать, говоря «ну», ты имела в виду «да»?» Лигул просил присмотреть за тобой особо. Улита сделала реверанс. «Очень мило со стороны горбунка. Мерси». И без того серое лицо гарпия стало пепельным. Губы задрожали. «Молчать! Как ты смеешь так говорить о начальнике канцелярии мрака? Вся дрянь! Твое лучшее время закончилось. Никаких ночных походов в город, никаких вылазок, никаких личных встреч, никакой романтики. Ты будешь находиться в резиденции круглосуточно, под моим личным надзором. Отныне мир ограничится для тебя этими четырьмя стенами. Вместе с патентом начальника отдела я получил полную власть над твоими жизнью и смертью. Так-то, малютка, лишенная Эйдеса. Один прокол, и ты отправишься прямиком в Тартар. Тебе все ясно? Улита молчала. Не слышу, я спросил, все ли тебе ясно? Грозно повторил Сдувс. Ведьма, сделав усилие, кивнула. Щека у нее была белой, как мел. Мефодий ощутил, что Улита натянута, как тетива. «Не слышу!» — рявкнул Гарпий голосом, от которого содрогнулись стены. «Да», — сглотнув, ответила Улита. «Отлично! Рад, что твои уши пока не забиты землей. На остальных учеников все сказанное тоже распространяется. Для вас началось новое время, мои трупики. Мрак, это вам не дом отдыха. Работа, работа, еще раз работа. Арей позволял вам бездельничать. Я не позволю. 7 кровавых потов сгоню, но сделаю из вас достойных слуг мрака. И не пытайтесь сбежать, трупики. Наказание за все проступки одно!» Гарпий Сдувс черкнул ногтем большого пальца по шее, ухмыльнулся и без малейшего усилия, точно уходящий в масло гвоздь, провалился под пол.